Вот что случилось с демоническим богом бесконечности. Он не смог полностью блокировать эту технику меча. Один удар разорвал его голову. Даже я не смог бы блокировать этот меч. Сердце одетого в черное королевского бога дрожало. Раньше Нин показывал ужасающе быструю и проницательную стойку капли крови, но, по крайней мере, она не была непредсказуемой. Это был меч, который был прямым и земным. Королевский бог считал, что он смог бы блокировать его, но бестеневая позиция, даже он не испытывал никакой уверенности в возможности блокировать ее. Цзинин фактически заставил его, возвышенного номинального лидера цельных ворот, почувствовать слабое чувство страха. Он действительно не хотел этому верить. Как он может быть таким могущественным? Это не имеет никакого смысла. Это просто невозможно. Одетый в черное королевский бог покачал головой. До этого он вообще не обращал внимания на Цзинина. Как единственный слабый внеземной бог повлияет на общую ситуацию. Но теперь этот внеземной бог продемонстрировал силу элиты Даа Отцов. Хотя искусство меча Цзинина грозно, судя по свету, окружающему его меч, он должен был достигнуть только четвертой стадии силы меча. Причина, по которой Хауи был настолько грозным, заключалась в том, что он, как внеземной бог, достиг пятой стадии силы сердца. Вот почему у него была такая ужасающая сила. Сила меча Цзинина только на четвертом этапе. Он не может быть настолько могущественным. Это не имеет никакого смысла. Одетый в черное королевский бог почувствовал смесь нетерпения и гнева. Независимо от того, какой результат будет у этой битвы, болезненных потерей, которые они только что пережили, было достаточно, чтобы заставить его сердце чувствовать, будто его охватило пламенем. Одетый в черное королевский бог просто не мог этого принять, но бесчисленные бессмертные и демонические боги Альянса Нюивы, которые видели это все, чувствовали, что их кровь кипит от волнения. Некоторые из богов семи планет на самом деле выпустили возбужденный героический рев. Последний бой был жалким, но на этот раз Цзинин показал много, слишком много силы. В прошлом Цзинин смог использовать бога Раху, чтобы заставить цельные ворота склонить голову, но тогда он едва был на уровне Даа Отца. Он был, вероятно, даже немного слабее, чем бесконечное построение цельности. Но теперь он смог убить одним ударом демонического бога бесконечности, который был близок к элите Даа Отцов по силе. Сильно. Сюань Юань с удивлением воскликнул. По сравнению с невероятно быстрым первым ударом меча он использовал удар для уничтожения демонического бога бесконечности, который был еще более ослепительным. Странно и непостижимо. Глубокие тайны в его искусстве меча уже достигли вершины. Несомненно, это номер один из искусств меча трех царств. Фуси улыбнулся, произнеся хвалу. Он действительно грозный. Лорд Тадхагата Будда также проявил улыбку. Мы можем выиграть эту войну. Даист Три Непорочности тоже смеялся. Только теперь семь основных сил начали смеяться и улыбаться радостно. По поводу Нина, убившего одним ударом меча демонического бога бесконечности, который был близок к элите Даа Отца по силе, они смогли сказать, что у него определенно было достаточно способностей, чтобы победить посланника всего. Учитывая, сколько внеземных богов и истинных бессмертных он убил, их сторона определенно держала верх. Субхути, кажется, вы недооценили своего ученика. Суйжин взглянул на стоящего рядом Субхути, который тоже улыбался. Замечательно, замечательно. Вы не позволили своей ненависти ослепить вас. Хотя вы были полны ярости и желания убивать, вы смогли сохранить спокойствие. Субхути небрежно произнес несколько слов благодарности своему ученику. По правде говоря, он был самым счастливым из семерых. Прекратите проявлять спокойствие. Все, что мне нужно сделать, это посмотреть на вашу подергивающуюся бороду, и я могу сказать, насколько вы счастливы сейчас, поддразнил Шиннун. Что, разве я не могу быть счастлив? Субхути погладил свою бороду и улыбнулся. Если у вас есть проблемы с этим, воспитайте собственного талантливого ученика. Достаточно болтовни. Смотрите, посланник атаковал, и Нин тоже бросился на него, сказал Суйжинь. Семь основных сил начали пристально следить за ним. После того, как Нин разобрался с демоническим богом бесконечности, он пробрался прямо к армии цельных ворот. Вжух! Шаги Раху Нина были слишком быстрыми, что заставило Даа-мать Рука Дьявола, на вершине далеких городских стен цитадели цельности, начать волноваться. Хотя она была чрезвычайно искусной в командовании армиями, она не знала, что делать перед лицом такого абсолютного превосходства в скорости и силе. Даже если бы ее армия немедленно начала бегство, они не смогли бы убежать от Цзинина, учитывая, как быстро он передвигался. Что касается его блокировки, даже демонический бог бесконечности, который был близок по силе к элите Дао Отцов, был убит одним ударом, в то время как невероятно жесткое и упругое бесконечное построение цельности также было пробито одним ударом. Независимо от того, сколько подкреплений она отправит, они просто выйдут на смерть. Цзинин собирался добраться до ее армии. Как только он это сделает, начнется полная резня. «Посланник, остановите Цзинина!» Да, мать рука дьявола немедленно отдала приказ. Остальная армия переходит в отступление. Да, мать рука дьявола дала еще один приказ. Хотя их сторона еще не была полностью побеждена, ситуация на поле боя была очевидна. Цзинин был, вероятно, достаточно силен, чтобы противостоять посланнику. Как бы там ни было, отступление на данный момент было лучшим вариантом. Если они позволят своей армии сражаться, не будучи уверенными в победе, это будет сродни отправке людей прямиком в бойню. Но, увы, прошло довольно много времени между двумя атаками Нина, что привело к тому, что обе армии теперь были довольно близки друг к другу. «Северная тьма!» Посланник проревел, направившись прямо к Нину, который перешел в атаку. Один из них, посланник всего, принял облик обезьяны, охваченной темно-красным пламенем. Эту технику изобрели инопланетянин посторонний, лорд всего и верховный мастер Черные Небеса. Вторым был демонический бог, который был создан на основе инопланетянина постороннего, Раху, который использовался в качестве шаблона. Оба они были наполнены неземным количеством силы. Они были соизмеримы по своей мощи. Бум! Свет меча вспыхнул непредсказуемым, непостижимым образом, заставив сердце внеземного бога волны крови, управляющего посланником, задрожать. Это было слишком странно и слишком быстро. Он поспешно перешел к обороне. Посланник всего обладал совершенно удивительной силой, и если бы Дао Отец командовал им, он мог бы показать еще больше силы. Если бы их было трое-пятеро вместе, они были на уровне оверлорда Дао Отца, как лидеры буддизма и даизма. Однако текущий контролирующий был просто внеземным богом волны крови, и его сила имела вполне конкретные пределы. Раздался оглушительный взрыв. Посланник сделал на два шага назад, прежде чем успокоиться, и затем на его лице появился намек на улыбку. «Я действительно дурак. Я был глупо напуган от этого ужасающей картины». Внеземной бог волна крови восстановил самообладание. Его искусство меча, самое страшное искусство меча, которое я когда-либо видел, ну и что? Даже лидеры буддизма и даосизма не смогли бы повредить посланника даже в малейшей степени. Цзинин не может причинить мне боль. Мне не нужно защищаться от его искусства меча. Все, что мне нужно, это постоянно усиливаться. Если мне удастся схватить его, я смогу разорвать его тело бога Раху. Вжух. Посланник жестом бросился вперед, молниеносно ударив двойными когтями в направлении Нина. Ляск, ляск, ляск, бум, бум, бум. Свет меча летал повсюду. Искусство меча Нина полностью превосходили техники его врага. Искусство меча, которое превзошло пределы небесных Дао, не было ни единого шанса, чтобы его противник мог блокировать его атаки. В одно мгновение Нин нанес более 100 бестеневых ударов, неоднократно атакуя своего врага, но он не смог оставить даже крошечной отметки на големе. Нин фактически должен был быть более осторожным, чем раньше, поскольку его собственное тело было сформировано из энергии небес и земли. Как только оно будет повреждено, оно полностью разобьется. К счастью, искусство меча Нина было на таком высоком уровне, что он мог полностью блокировать каждую атаку посланника. Неудивительно, что посланник всего имел такую страшную репутацию во время войны, которая закончилась в Исконной Эре. Если бы ним командовал Дао Отец, даже я, вероятно, не смог бы этого выдержать. К счастью, передо мной просто внеземной бог, размышлял Нин. Том 21, глава 18. Немедленно остановись. Поскольку Цзинин обменивался ударами с посланником, ситуация для силы цельных ворот на поле битвы стала очень мрачной. В тот момент, когда Нин убил демонического бога бесконечности, военный гений Желтый Император Сюань Юань сразу приказал: «Цзиминь, дитя леса, запустите решительное наступление». В то же время Дао Мать Рука Дьявола командовала своими войсками: «Все силы, выходите». Очевидно, оба командира смогли увидеть, как изменилась ситуация на поле битвы. «Да, да». Пань Гу Цзиминь мгновенно взорвался со скоростью, бросая остальную армию далеко позади него. В то же время рядом с Паньгу Цзиминем появился еще один бог Паньгу. У этого было совсем молодое и свежее лицо. Это был Дитя Лиса, командующий вторым построением Генезиса Паньгу. Ясно, что подозрения цельных ворот были правильными. Сюань Юань и другие не смогли придумать никаких других решений, и поэтому планировали улучшить ситуацию увеличением своих полных сил. Он готовился использовать два Паньгу бога, объединив их для борьбы с посланником всего. Дитя Лиса был одним из пяти могучих детей, которые когда-то сопровождали мать Нюева Паньгу бог, которым он командовал, в настоящее время владел посохом металлического бога вечности, и он бежал рядом с Паньгу Цзиминем на том же уровне скорости. Вжух, вжух. Два Паньгу бога быстро зарядились в армии цельных ворот. Они были как тигры среди стаи овец, скорее всего, единственным, кто в армии цельных ворот мог бы соответствовать им для скорости, был посланник. Всем остальным, включая даже бесконечных демонических богов, было далеко до них. Более того, армия цельных ворот была сильно ослаблена. Их самый мощный актив, посланник всего, был привязан Цзинином. Остался только один демонический бог бесконечности. Должно быть понятно, что ранее они взяли двух из них, чтобы один Паньгу бог переломил их, как спичку. Даже одна из сил построения бесконечности была уничтожена. Эти два Паньгу бога едва ли могли считаться элитарными отцами Дао. Естественно, они абсолютно доминировали и опустошали своих врагов. Черт, Дао мать рука дьявола, увидев это, сморщила зубы. Она поспешно активизировала големов и другие формирования, чтобы попытаться связать этих двух Паньгу богов. Два Паньгу бога были просто слишком мощными. Если бы многие формирования и големы объединили свои силы, они могли бы привязать Паньгу богов на какое-то время. Но по прошествии большего времени остальная армия Альянса Нюевы тоже приехала бы. Все из-за этой северной тьмы. Да, мать рука дьявола посмотрела на сражающиеся вдалеке формирования посланника и Рахунина. Он полностью связал посланника. Что нам делать? Одетый в черный королевский бог был еще более вне себя, чем она. Ибо даже да, мать рука дьявола, которая любила хороший бой, запаниковала. Королевский бог почувствовал, как будто все это поле битвы рушилось перед ним. Цзинин, одетый в черном королевский бог, смотрел на далекого Рахунина. Цзинин является причиной всего этого. Он разрушил наши линии сражения и даже связал посланника. Поскольку Нин сражался против посланника, ни в одной армии не было никого, кто осмеливался бы приблизиться к ним. Их арена была самым ужасающим местом на этом поле боя. У посланника есть некоторые недостатки. Когда Нин сражался, он также внимательно следил за своим противником, ища открытие, которое позволило бы ему захватить победу. Хотя тело посланника довольно жесткое, так как это голем, тот, кто им командует, ну, этот человек, это просто внеземной бог истинный бессмертный. Таким образом, скорость атаки и используемые техники сравнительно низкого уровня. В конце концов, Нин имел несравненный меч бессмертия. Он был мастером техники, и его искусство меча было провозглашено Фуси, Суйжинем, как номер один среди искусств меча всего Третьего Царства. В его глазах сложные боевые техники, используемые посланником, были действительно довольно обычными. Слабость посланника заключается в том, что внеземной бог контролирует его. Если я хочу с этим справиться, мне нужно будет полностью подключить мои техники. По мере того, как продолжалась их битва, быстро развивалось множество стратегий битвы. Любая битва повлечет за собой использование ваших сильных сторон для атаки слабых сторон противника. Вдруг, Цзинин, попридержите руки. Одетый в черный королевский бог мысленно обратился к нему. Королевский бог, взгляд Нина повернулся к одетому в черное королевскому богу, стоящему на отдаленных стенах целевой цитадели. Их взгляды встретились, и Нин просто холодно улыбнулся. «Если вы продолжите так, я немедленно убью вашу старшую сестру-ученицу Юйвэй и разрушу ее душу. На самом деле я даже уничтожу ее истинную душу». Одетый в черный королевский бог был в ярости. Уничтожить истинную душу было чрезвычайно сложно, но да, отец действительно был способен на это. Посланник, сражавшийся против Цзинина, мог почувствовать, что намерение убить Цзинина внезапно ушло без видимых причин. «Я знаю, что это поле битвы, и что вы являетесь членом Альянса Нюевы. Вы не можете просто отказаться от боя, так как те главные силы Альянса Нюевы определенно обвинят вас. Все, что я хочу, чтобы вы продолжали сражаться некоторое время, Затем открываете отверстие и позволяете посланнику ранить вас, заставляя вас невольно покинуть поле битвы, мысленно послал одетый в черное королевский бог. Неужели Нин раскроет отверстие, умышленно разрешить посланнику ранить его? Это была непростая задача. Если он не будет осторожен, построение Раху может полностью рухнуть. Ваше искусство меча значительно превосходит его в технике. Вы определенно сможете контролировать степень вреда, который он причиняет вам. Одетый в черное королевский бог послал мысленно: «Поторопитесь. Я хочу, чтобы вы это сделали прямо сейчас. Мне все равно, какой метод вы используете. Я хочу, чтобы вы немедленно покинули поле битвы. В противном случае Юйвэй умрет сразу. Ее душа будет разрушена, и ее истинная душа угаснет. Ты, на самом деле, действуешь довольно бесстыдно». Впервые Нин ответил ему: «Бесстыдно? Мне все равно, если я вынужден действовать таким образом ради достижения победы. Прежде всего я иду по пути демонического сердца. Я демон, Цзинин. Из-за вас ваша сторона уже имеет огромное преимущество в этой битве, и вы уже достаточно убили наших внеземных богов и истинных бессмертных. Вы должны быть удовлетворены. Пока вы отходите, я немедленно верну вам старшую сестру-ученицу. Я абсолютно гарантирую, что я отдам ее тебе, но вам нужно покинуть поле битвы. Прямо сейчас». Одетый в черное королевский бог отчаянно подталкивал его. В каждый момент, который терялся впустую, два паньгу бога могли стать жертвами убийства членами цельных ворот. Хотя многие формирования и големы использовались для их привязки, великая армия Альянса Нюйвы все приближалась. Без помощи посланника их потери были бы совершенно разрушительными. «Быстро, быстро, быстро». Королевский бог был вне себя. Он с нервозностью и рвением наблюдал за стенами цитадели. Он был похож на смертельно больного человека, который в отчаянии консультировался с любым врачом, который утверждал, что у него есть лекарство. Он знал, что после того, как в последний раз он играл с Цзинином, шансы Цзинин были практически нулевыми. Однако у королевского бога не было никаких других вариантов. Кроме того, он чувствовал, что Цзинин действительно имел очень глубокие чувства к Юйвэй. Как только истинная душа была бы погашена, больше не было бы способа вернуть ее из реки судьбы. Он считал, что Цзинин ни в коем случае не захотел бы потушить истинную душу Юйвэй. Он движется. Глаза одетого в черное королевского бога загорелись. Далекий Цзинин внезапно взорвался с силой. Его шесть рук обрушились на шесть божественных мечей в диком, безумном нападении на посланника. Посланник имел всего лишь набор из двух когтей, а у Нина было шесть рук. Искусство меча Нина было слишком мощным, и поэтому какое-то время посланник был покрыт, окружен и полностью подавлен бесчисленными мечами. Почему его атаки только усилились? Сначала королевский бог разозлился, но затем он успокоился, как будто он что-то придумал. Этот Цзинин действительно умный. Глаза королевского бога снова засветились. Он использует свои шесть рук, чтобы яростно атаковать, а это значит, что его защита, естественно, теперь слабее. Независимо от того, насколько сильны его атаки, он не может ранить посланника, но его пониженная защита означает, что есть шанс, что посланник мог бы ранить его. Пока он ранен, Цзинин, естественно, имел бы повод покинуть поле битвы. Он мог бы оправдать свою неудачу перед остальной частью Альянса Нюйвы, вызванную его желанием быстро одержать победу, поэтому посланник имел шанс ранить его. Он действительно умный. Одетый в черное королевский бог ждал с нетерпением. Тем не менее, его атаки слишком неистовые. Он полностью подавил посланника. Даже атаки посланника уменьшаются. Королевский бог нахмурился, а затем немедленно послал еще одно мысленное сообщение. «Цзинин, вы должны дать посланнику шанс, и прямо сейчас». Внезапный шум можно было услышать от посланника, который был полностью окружен и подвергнут бомбардировке этими бесчисленными мечами. Нин владел шестью мечами Северной Тьмы, и тот, кто достиг сокровища уровня хаоса, только что развязал стойку меча, наполненную, казалось бы, бесконечной силой. Это можно охарактеризовать как самую ожесточенную и наиболее доминирующую атаку, которой он обладал, и это была позиция, которую он первоначально использовал для отправки этих двух големов с фиолетовым светом, летящих далеко назад, мимо всей армии цельных ворот. Яркая луна искусства меча, стойка разрушителя небес. Бум. Несравненно сильный удар. Меч врезался в обратную сторону правого колена посланника. Его сила была такой же, как у божественного топора, который Паньгу использовал для расщепления небес и земли. Громовой шум можно было услышать, когда посланник был выбит из равновесия и упал на землю. Сбить посланника было крайне сложно, потому что его ноги были чрезвычайно мощными и стабильными. Даже если бы по нему долбили, было бы очень сложно заставить его упасть на землю. Эксперты на этом уровне мастерства были чрезвычайно сильны в поддержании равновесия и стабильности. Заставить кого-то потерять равновесие было слишком сложно. Многие удары меча, которыми Нин покрывал посланника, казались бесполезными, но на самом деле они были предназначены для того, чтобы выбить посланника из равновесия. Опираясь на свое абсолютное преимущество в технике, он сумел дестабилизировать посланника, и затем он отправил стойку разрушителя небес, чтобы ударить в обратную часть колена, и посланник с шумом упал на землю. Нет, контролер посланника начал паниковать, но вдруг ожесточенная резкая полоса света меча разлетелась у двойных когтей посланника, не давая никаких шансов сопротивляться. Вжух! Четыре из шести рук Раху Нина в настоящее время владели мечами. Остальные две руки держали веревку, которая светилась черным светом. Канат быстро обернулся вокруг тела посланника. Посланник был сбит с ног, и его руки были полностью связаны Нином. Канат мгновенно и полностью обернулся кругами вокруг посланника. Любой голем, независимо от могущества, мог бы ничего не делать, как только был полностью связан. Хотя посланник яростно взревел и пытался бороться, он все равно не смог вырваться из протокосмической веревки. Все на поле боя замолчали. Даже два сражающихся Паньгу бога, даже семь улыбающихся главных сил Альянса Нюевы, даже паникующий одетый в черный королевский бог, даже да мать рука дьявола с пепельным лицом. Все они замолчали. Все они были ошеломлены. Они просто безучастно смотрели на то, что только что произошло. Посланник был тесно связан протокосмическим канатом. Это было похоже на Цзун Цзы, который упал на землю. Он не мог сломаться. Раху Нин поднял голову, глядя в сторону целевой цитадели, смотря на одетого в черное королевского бога, стоящего у стен цитадели. Теты, одетый в черном королевский бог, был ошеломлен. Да, мать рука дьявола тоже была ошеломлена. Все бессмертные и демонические боги на всем поле боя были ошеломлены. Даже семь основных держав Альянса Нюевы были ошеломлены. Захвачен. Посланник был захвачен, это был невероятно ценный военный актив. Если бы отец Даа командовал им, он мгновенно обладал бы сотрясающими землю уровнями силы. Цельные ворота заплатили невероятно большую цену, чтобы создать каждого посланника. Единственная причина, по которой они даже отправили одного из них принять участие в этой войне за царство, была в том, что это было невероятно важно. Прямо сейчас, в руках Раху Нина неожиданно появилась лазурная тыква. Пробка была открыта. «Войди!» Нин нежно пробормотал эти слова, и тесно связанный посланник, лежавший на земле, с шумом был преобразован в крошечный размер, а затем всосался прямо в рот тыквы. Затем Нин осторожно снова заткнул тыкву пробкой. Том 21, глава 19. Побежденный мир всех демонов. На вершине одинокой горы, одетой в красное, с лазурными волосами, лорд всех демонов сидел в позе лотоса. Он смотрел сквозь бесконечную пустоту. Его взгляд был сосредоточен на происходящей битве. Цзинин, лорд всех демонов, тихонько пробормотал про себя. Впервые он обратил пристальное внимание на эту второстепенную фигуру, о которой он никогда не заботился. Все потеряно. Эта критическая битва была проиграна. Мы даже потеряли посланника. Лорд всех демонов покачал головой. Внезапно рядом с ним появилась фигура. Это был верховный мастер Черные Небеса, и у него был совершенно безумный взгляд. «Мастер», — отчаянно сказал мастер Черные Небеса, — «мы должны вернуть посланника. Мы прилагали огромные усилия для их создания, и теперь один из них был украден. У нас их теперь меньше, а у Альянса Нюевы есть еще один. Это будет иметь огромное влияние на ход войны. Вернуть его обратно, как?» Лорд всех демонов уставился на мастера Черные Небеса. Мастер Черные Небеса был ошеломлен. «Невозможно вернуть его обратно. Мы потеряли его в битве во время войны за царство, и все в Третьем царстве наблюдают за этой битвой. Все главные державы на нашей стороне и в Альянсе Нюевы смотрят эту битву. Если я сделаю шаг, скорее всего, все другие крупные державы тоже сделают ход. Альянс Нюевы не даст нам никакого шанса». Лорд всех демонов был довольно спокоен. «Но, мастер Черные Небеса был абсолютно вне себя. Если мы проиграли, Мы должны признать, что они выиграли чисто. Лорд всех демонов покачал головой. Во время исконной эры Альянс Ньюэ смог произвести Хауи. Теперь он создал Северную Тьму. Это судьба. Разве королевский бог не имеет души Юйвэй? Разве мы не можем использовать ее в переговорах с Цзинином для обмена на посланника? Сразу спросил мастер Черные Небеса. Невозможно. Лорд всех демонов покачал головой. Наличие посланника – это то, что оказывает значительное влияние на войну в целом. Цзинин может решить самостоятельно. Даже если Цзинин был бы готов отдать его нам, мастера Субхути, Суэжинь, Шиньнун, да из трех непорочностей и остальные не позволили бы ему этого. Потеря или выигрыш посланника всего – это нечто очень серьезное. Верно. Мастер Черные Небеса беспомощно кивнул. Он должен был признать это. Все личные чувства и эмоции должны быть отброшены, когда ставки влияют на шансы одной стороны на победу в войне. Альянс Ньюэ действительно не мог позволить Цзинину отказаться от посланника. Демон Ветра. Внезапно раздался мечтательный, призрачный голос. Лорд всех демонов был поражен. Туман вокруг него начал сгущаться, медленно превращаясь в человеческое тело, которое было одето в простой серый халат. «Ты остаешься таким же далеким и отстраненным, как всегда». Голос фигуры в серой одежде был едва ощутимым и эфемерным. «Борьба в войне, ключ лежит в слове «борьба». Боритесь за каждый кусочек возможности. Только тогда у вас будет шанс стать победителем». Лорд всех демонов смотрел на фигуру перед собой, на короля, который когда-то объединил весь мир хаоса цельности. Тот, кто был по силе как спичка для матери Ньюэвы, и был только на один шаг от того, чтобы стать самому богом мира. «Долгое время не вижу демонического сердца», — тихо сказал лорд всех демонов, мир охотника. После того, как Нин достал тыкву и засосал посланника, все поле битвы померкло. У силы цельных ворот больше не было желания воевать. Мы проиграли. Да, мать рука дьявола смотрела на все с сожалением в глазах. Как это могло произойти? Как мог этот Цзинин, одетый в черное королевский бог, готов был грызть землю зубами? Это была критическая битва, и мы фактически проиграли ее из-за Цзинина. Одетый в черное королевский бог действительно не мог смириться с таким результатом. Он планировал все войны, и он также был титулярным главой всех цельных ворот. Цзинин был не более чем пешкой, о которой он никогда действительно не заботился. «Отступаем. Немедленно вывести всех. Не пытайтесь продолжать бой». Да, мать рука дьявола немедленно послала мысленные приказы всем своим силам, приказав остаткам ее армии немедленно отступить. Исход этой битвы был определен. Посланник всего был захвачен Цзинином. Даже если Цзинин больше не участвовал в этой битве, те два паньгу бога с подкреплением великой армии Альянса Ньюэвы были бы достаточно мощными, чтобы окончательно уничтожить выживших солдат цельных ворот. Мы проиграли. Одетый в черное королевский бог закрыл глаза, бормоча это про себя. Внезапно он открыл глаза. Его глаза были холодными, как лед, когда он смотрел вниз на Рахунина, и Цзинин просто так смотрел на него. Хэймэм. Одетый в черное королевский бог издал холодный смех, затем махнул рукой, в результате чего внутри него появилась полупрозрачная фигура. Это была душа Юйвэй. Одетый в черное королевский бог в недоумении уставился на нее. Тело Нина дрожало. Он безучастно смотрел на полупрозрачную фигуру на стенах цитадели цельности. Это тот человек, о котором он думал, днем и ночью. Старшая сестра-ученица. Высокий, доблестный демонический бог просто стоял там, бормоча про себя. Юйвэй видела Нина. Она открыла рот, чтобы поговорить с ним, и, хотя никаких звуков не вышло, Нин смог прочитать по ее губам. «Младший ученик-брат», Юйвэй смотрела на Нина. «Я сказал тебе, что если ты не подчинишься мне, я убью ее. Я сказал вам, что я разрушу ее душу и погашу ее истинную душу». Одетый в черный королевский бог стиснул свою огромную руку вокруг полупрозрачного тела Юйвэй, и его голос повторился в небесах. «Разве вы не сказали, что она уже мертва, и что вы ее убили? Ха-ха, тогда позволь мне дать ей по-настоящему умереть». «Нет», Нин протянул руку, как будто он собирался что-то сказать, но одетый в черный королевский бог крепко сжал кулак. Когда он это сделал, полупрозрачная тень Юйвэй смотрела на Нина, ее губы двигались в последний раз. «Позаботься о яркой луне». Ее душа исчезла, и ее истинная душа мелькнула с одним последним лучом света, прежде чем она тоже распалась, растаяла в ничто. Нин молча стоял, протянув руку. Боль. Сердечная боль мгновенно наполняла все его тело, словно бесконечная волна мгновенно проглотила и утопила его. Она была мертва. Она была действительно мертва. Ты хорошо спрятал свою дочь. Вы держите ее в пределах полумесяца главного мира. Если бы она была в любом другом месте, я бы убил и вашу дочь тоже. Ахаха, кажется, что мне суждено навсегда быть демоном, который скрывается в вашем сердце, демоном, который преследует вас в кошмарах. Ахахаха, наша война только началась. Вы действительно готовы к этому? Ваша дочь тоже умрет в будущем. Она также умрет, ахахаха. Одетый в черном королевский бог кричал в полном безумии. Нин просто стоял там, не двигаясь. Армия Альянса Нюевы преследовала своих врагов, но все также обращали внимание на Нина. Он стоял там, окруженный аурой силы, которая, казалось, заполнила все небеса, и все же он также казался немного хрупким. На стенах цитадели Альянса Нюевы, Субхути, Шиннун, Сюань Юань и остальные семь глав держав имели уродливые взгляды на лицах, когда они были свидетелями этого. Однако они ничего не могли сделать. Даже если они попытались бы вмешаться, им не удалось бы спасти Юйвэй, потому что хрупкая, слабая душа Юйвэй была легко уничтожена королевским богом в одно мгновение. Цзинин. Субхути повернул голову, глядя на Нина, который стоял позади него. Он тихо сказал: «Это война. На поле битвы погибнут многие внеземные боги и истинные бессмертные, многие ученики истинных богов и отцы Дао, многие члены семьи и близкие. И это только начало. В будущем, если наша сторона проиграет войну, все основные силы США будут уничтожены, не говоря уже об остальных. Такова война». Сюань Юань тоже говорил утешительным голосом. Больше нечего было сказать. Это действительно была война. Око за око, зуб за зуб, кровь за кровь. Ни одна из сторон не проявляла милосердия и не заботилась о своей прежней дружбе. Они использовали бы любые инструменты, которые могли бы ослабить врагов. Цзинин глубоко заботился о своей любви, и поэтому разрушить душу Юйвэй и уничтожить ее истинную душу – это поступок, который навсегда заложил в его сердце шип. Вполне возможно, что в будущем этот шип приведет к разрушительному, захватывающему дух результату. Одетый в черное, Нин просто стоял там, его глаза были налиты кровью. Слезы текли по его лицу из налитых кровью глаз. Ахахаха. Одетый в черное, Нин поднял голову и громко рассмеялся, слезы на глазах мгновенно исчезли. Ахахаха. Далекая, возвышающаяся фигура Раху Нина также подняла голову, чтобы рассмеяться. Его смех потряс небеса. Его смех заставил землю дрожать. Он заставил сердце замерзнуть. Все слышали агонию и бешеную ненависть, содержащуюся в его смехе. Безграничную, бесконечную ненависть. Но одетому в черное королевскому богу, стоящему на далеких стенах цитадели цельности, было все равно. Он просто холодно ухмылялся. Чем больше вы ненавидите, тем лучше. Чем больше вы ненавидите, тем больше это повлияет на ваше дао сердце. И если эффект будет достаточно сильным, вам будет трудно сделать больше прорывов. Смех продолжал раздаваться, и тут внезапно остановился. Раху Нин опустил голову. Он сжал мечи в руках, затем тихо пробормотал про себя. Старшая сестра-ученица. Прости, яркая луна, я позабочусь о ней. Раху Нин поднял голову, чтобы посмотреть на стены цитадели и королевского бога. Он пробормотал про себя: «И этот королевский бог, я убью его лично и пожертвую своей душой». Каждый член Альянса Нюевы на поле боя, особенно внеземные боги и истинные бессмертные, которые были близки Нину и относились к нему как к брату, с беспокойством смотрели на него. Субхути тоже с беспокойством смотрел на него. Смех Раху Нина остановился, и затем он двинулся вперед. Убить. Внезапно вспыхнул черный змей молнии, пробираясь к бегущей армии цельных ворот. Силы цельных ворот занимались тактическим отступлением, спасаясь от двух паньгу богов, продолжая бежать. А теперь, черный гром змея внезапно вошел в их среду. Вжух. Свет меча вспыхнул. Кровь распылялась. Бессмертные и демонические боги умерли в большом количестве. Что? Его бог Раху может также использовать технику уклонения девятирогий световой змей? Лицо одетого в черное королевского бога полностью изменилось. Возможность использовать бога Раху в исполнении техники девятирогий световой змей означала, что Цзинин находился в полном контроле над силой Раху бога, не позволяя никому из них пробиваться. Это означало, что Цзинин мог контролировать всю потенциальную силу бога Раху. Лицо Дао Матери Руки Дьявола тоже изменилось, и она сразу же произнесла безумный приказ: «Отступайте по своему усмотрению, отступление по желанию». Это означало, не нужно беспокоиться о других. Каждый должен был бежать, чтобы спасти свою собственную жизнь, используя любые доступные методы и средства. Не было необходимости сотрудничать, не нужно было работать в команде. Не было никакого способа выдержать организованное отступление перед лицом Рахунина, который с легкостью расправлялся с ними с помощью своей техники девятирогий световой змей. Том 21, глава 20. Занавес. Бегите, бегите, быстро. Отделитесь и бегите в разных направлениях. Когда Дао-мать рука дьявола озвучила приказ, вся армия цельных ворот полностью распалась на бесчисленные индивидуальные фигуры. Даже бог бесконечности, построение бесконечности и построение жизни и смерти дракона бедствия царств близнецов все добровольно разошлись. Внеземные боги истинные бессмертные отчаянно начали бежать в любом возможном направлении. Все поле битвы было заполнено бесчисленными телами бессмертных и демонических богов. Было много, слишком много бегущих бессмертных и демонических богов, и поэтому Альянс Нюева не решался добровольно разогнать свои собственные формирования. Ха-ха, проклятые цельные ворота были совершенно напуганы. Фью, давайте немного поиграем и посмотрим, кто из нас может убить больше внеземных богов и истинных бессмертных. Хорошо, давайте. Многие боги семи планет двинулись во всех направлениях, и они убивали всех, кто стоял перед ними. Что касается далекого построения бесконечных мириад Армагеддона, они начали запускать постоянный поток атаки на дальние дистанции. Первоначально они должны были играть вспомогательную роль на поле битвы, но при использовании против внеземных богов и истинных бессмертных они были настоящими смертельными двигателями. Каждый удар от них имел силу Дао Отца, в конце концов, бум, удар. Все поле боя было наполнено звуком взрывов. Армия Альянса Нюева начала бешеную резню, изо всех сил убивая как можно больше. Чем больше они убивают сегодня, тем меньше они будут сражаться в будущем, в конце концов. И без сомнения, самой страшной фигурой в этой области был Рахунин, который двигался в форме молнии черного змея. Меч Рахунина расширился и стал более 3 миллионов метров. Его 6 массивных мечей пронеслись наружу во всех направлениях, и в каждой отдельной области, через которую он проходил, происходило полное уничтожение там вражеских сил, вызвав полный ужас в гонке солдат цельных ворот. Ха-ха, северная тьма, ваш Дао-компаньон имеет то же место смерти, что и мы. Это стоило того. Северная тьма, мы отправимся в следующий этап нашего путешествия, и вы не будете жить еще долго. Забитые внеземные боги истинные бессмертные были убиты. Рахунин просто убил их в ледяной холодной тишине. Он не испытывал большой ненависти к этим обычным внеземным богам и истинным бессмертным из цельных ворот. Однако это была война, и они были на неправильной стороне. Если бы он не уничтожил их, они бы уничтожили Альянс Нюевы. Для него не было другого выбора. Если бы он хотел, чтобы на его стороне было больше людей, его единственным вариантом было убить как можно больше. Когда армия цельных ворот полностью разделилась, солдат было так много на поле битвы, что некоторые из них могли убежать и достичь цитадели цельности. На стенах цитадели цельности, одетый в черный королевский бог и Дао-мать рука дьявола, оба имели уродливые выражения лиц, когда они наблюдали, как несколько внеземных богов и истинных бессмертных бегут в цитадель, а подавляющее большинство других убивают в пустынной пустыне. Катастрофа. Это поражение было катастрофой. Это была полная резня. Когда посланник появился впервые, его атаки заставили Сюань Юаня приказать своей армии отступить, но это было все еще упорядоченное, организованное отступление. Но на этот раз вся армия цельных ворот полностью рухнула, вынудив Дао-мать руку дьявола сделать приказ, чтобы они отступили по своему желанию. «Все это из-за Цзинина», — хрипло сказал Дао-мать рука дьявола. «Этот Цзинин мгновенно разрушил бесконечное построение цельности, убил бога бесконечности, а затем захватил убийственное оружие цельных ворот, посланник всего». И тогда Рахунин фактически смог использовать технику девятирогий световой змей. Учитывая силу этой техники, скорость, с которой он преследовал и убивал своих врагов, была просто слишком ужасающей. Черт, глаза одетого в черный королевский бог вспыхнули холодным светом. Время, казалось, течет так медленно, как песок в песочных часах, по одной песчинке за раз. Большое количество внеземных богов и истинных бессмертных было убито на поле битвы, и только случайные беглецы вернулись в цитадель цельности. Затем, наконец, поле битвы снова стало тихим. Больше не было никаких оставшихся внеземных богов или истинных бессмертных из цельных ворот на поле боя. Под стенами цитадели цельности возвышающийся, кровожадный Рахунин смотрел вверх на одетого в черное королевского бога. Его глаза выражали ужасные убийственные намерения. Цзинин действительно хотел напасть на цитадель и сразиться с королевским богом, но он увидел, что Даэ-мать рука дьявола была рядом с королевским богом. Даэ-мать рука дьявола была ужасающей фигурой, которая на самом деле смогла сразиться с матерью Нюевой в период во время войны, который закончился исконной эрой. Если он действительно должен был атаковать, Даэ-мать рука дьявола, вероятно, имела бы достаточный повод для атаки и, скорее всего, убила бы его одним ударом ладони. Ему все еще не хватало сил для борьбы с самыми верными фигурами Третьего Царства. Силы цитадели цельности были полны агонии и ярости, но замок Альянса Нюевы был наполнен звуком ликования. Семь главных держав смеялись. «Мы победили». На этот раз Даист трех непорочностей имел широкую улыбку на лице, когда гладил свою бороду. Когда Северная Тьма сказала, что дает ему месяц, у него действительно была сила, чтобы оправдать то, что он сказал. Он не просто размахивал мусором. Лорд Тадхагата Будда хрипел, он действительно смог раскрыть такую поразительную силу через построение Раху. Я видел, что он смог командовать своим богом Раху, используя девятироговое построение молнии. Кажется, что он овладел всей своей силой, не допуская, чтобы кто-либо просочился наружу. Да, Фуси кивнула, затем с любопытством усмехнулась. Мне действительно интересно, как Цзинин достиг этого. Возможно, это действительно имеет какое-то отношение к озеру под луной. Озеро под луной, лорд Тадхагата тоже кивнул. После того, как Цзюэмин вернулся с озера под луной, он почти постоянно находился в уединенной, одинокой медитации. Он редко выходит, но настолько силен, что даже я не уверен в его истинной силе. Как и он, Цзинин ушел от озера под луной, обретя собственную силу. Он, должно быть, получил особые награды. Скорее всего, должно быть, крупные власти некоторое время болтали между собой. Озеро под луной было довольно загадочным местом, и они однажды попробовали все, что могли, чтобы войти туда. Так как одетый в черное Нин был рядом с ними, не так уж далеко, он смог четко слышать разговор между главами держав. Фактически, некоторые из них поглядывали на лицо Нина. Ясно, однако, что Цзинин не был в настроении обсуждать что-либо. Ему было очень трудно оправиться от состояния бешеной агонии и ярости после смерти Юйвэй. «Уведите наши войска», — дал приказ Желтый Император Сюань Юань. «Цитадель цельности. Все кончено». Лицо Даэ-матери руки дьявола было довольно бледным. В первый раз в ее жизни она потерпела такое катастрофическое поражение. Более 2000 внеземных богов и истинных бессмертных, в итоге осталось менее 200. Одетый в черное королевский бог долго молчал. Тогда он не мог не спросить, как мог Цзинин быть таким могущественным. «Я просто не понимаю, возможно ли, что он на самом деле уже Даэ-отец, но сохранил свою ауру скрытой и, таким образом, притворялся внеземным богом. Если он Даэ-отец, ему даже не разрешается участвовать в войне за кармическую удачу. Если он Даэ-отец, он должен был бы освоить божественный Даэ». Даэ-мать рука дьявола тихо сказала. «Но я совершенно ясно заметила, что хотя искусство меча Северной Тьмы было несомненно трансцендентным, возможно, оно было лучшим во всем Третьем Царстве. Это было просто потому, что он освоил 5 сокровищ. Его меч может превзойти пределы небесного Даэ, и он достиг удивительного уровня техники, поэтому он настолько силен. Однако я не могу найти никаких следов небесных Даэ в его искусстве меча, его движении техники, его боевые методы. Я не вижу в них никаких следов загадок небесных Даэ. К тому же, если бы он действительно понял про божественный Даэ, то демоническое сердце определенно узнало бы. В конце концов, он является частью небесных Даэ. Даэ-мать рука дьявола посмотрела на королевского бога. Демоническое сердце, ваш наставник, одетый в черное королевский бог был ошеломлен. Медленно, неохотно, он кивнул головой. Это правда. Если Цзинин освоил божественный Даэ и вызвал резонанс с небесными Даэ, как бы он избежал уведомления лорда демонического сердца? Тогда возможно ли, что он стал истинным богом? Одетый в черное королевский бог не мог этого не спросить. Даэ-мать рука дьявола нахмурилась, взглянув на одетого в черное королевского бога. Построение Раху использует бессмертную энергию для управления бесчисленными небесными бессмертными и сыпучими бессмертными, используя свою силу для вызова и контроля огромной энергии природы небес и земли. Даже если бы он был истинным богом, Если бы у него была его могущественная божественная сила, это было бы бесполезно в построении. Даже истинный бог не смог бы развязать такую силу из построения Раху. Разве вы даже не понимаете таких простых вещей? Облеченный, одетый в черное королевский бог опустил голову. Он просто не мог этого принять. Он действительно не мог. Пешка, которую он держал вне поля своего внимания, закончила тем, что разрушила весь их план войны. Тогда что нам делать? Одетый в черное королевский бог сказал. Посланник был схвачен. Цзинин имеет истинное тело и первобытного двойника. Он может заставить свое истинное тело командовать построением Раху, имея свой первобытного двойника в команде посланника. Если его страшное искусство меча соединить с силой посланника, сила его первобытного двойника в посланнике, вероятно, будет сопоставима с еще одним богом Раху. Эта мысль королевского бога была неправильной. Он этого не знал. Цзинин имел бессмертную энергию Дао Отца. Если бы он использовал свой уровень Дао Отца, чтобы командовать посланником всего и чтобы использовать его страшное искусство меча, он смог бы раскрыть полную силу посланника. Уровень силы, сравнимый с уровнем посланника, был под контролем лорда всего все эти годы. Посланники были близки к уровню оверлорда, и если от 3 до 5 из них объединили бы свои силы, они были бы абсолютно подходящими для лидеров даизма и буддизма. Ясно, что энергия Нина и искусство меча были на достаточно высоком уровне, чтобы командовать посланником эффективно, позволяя ему раскрыть уровень силы, близкий к уровню оверлорда отца Дао. Его сила значительно опередила бы силу бога Раху. Он по существу был бы равен по силе фигурам вроде Субхути и старика Юань. Истинное тело и первобытный двойник. Да, мать рука дьявола тоже нахмурилась. Неудобно. Очень хлопотно. Очень хорошо. Нам нужно вернуться и подумать о том, как мы будем заниматься этой новой проблемой. Попросите вашего мастера и других задуматься об этом. Что нам делать с этим Цзинином? До этого у Альянса Нюевы была головная боль по вопросу о том, как бороться с посланником. Теперь очередь цельных ворот быть с головной болью. Настало время покинуть мир охотника, тихо сказала Дао мать рука дьявола. Эта война была проиграна. Пришло время уходить. Том 21, глава 20. Занавес бегите. Бегите, быстро. Отделитесь и бегите в разных направлениях. Когда Дао мать рука дьявола озвучила приказ, вся армия цельных ворот полностью распалась на бесчисленные индивидуальные фигуры. Даже бог бесконечности, построение бесконечности и построение жизни и смерти дракона бедствия царств-близнецов все добровольно разошлись. Внеземные боги и истинные бессмертные отчаянно начали бежать в любом возможном направлении. Все поле битвы было заполнено бесчисленными телами бессмертных и демонических богов. Было много, слишком много бегущих бессмертных и демонических богов, и поэтому Альянс Нюева не решался добровольно разогнать свои собственные формирования. Ха-ха, проклятые цельные ворота были совершенно напуганы. Фью, давайте немного поиграем и посмотрим, кто из нас может убить больше внеземных богов и истинных бессмертных. Хорошо, давайте. Многие боги семи планет двинулись во всех направлениях, и они убивали всех, кто стоял перед ними. Что касается далекого построения бесконечных мириад Армагеддона, они начали запускать постоянный поток атаки на дальние дистанции. Первоначально они должны были играть вспомогательную роль на поле битвы, но при использовании против внеземных богов и истинных бессмертных они были настоящими смертельными двигателями. Каждый удар от них имел силу Дао Отца, в конце концов, бум, удар. Все поле боя было наполнено звуком взрывов. Армия Альянса Нюевы начала бешеную резню, изо всех сил убивая как можно больше. Чем больше они убивают сегодня, тем меньше они будут сражаться в будущем, в конце концов. И без сомнения, самой страшной фигурой в этой области был Раху Нин, который двигался в форме молнии черного змея. Меч Раху Нина расширился и стал более 3 миллионов метров. Его 6 массивных мечей пронеслись наружу во всех направлениях, и в каждой отдельной области, через которую он проходил, происходило полное уничтожение там вражеских сил, вызвав полный ужас в гонке солдат цельных ворот. Ха-ха, северная тьма, ваш Дао-компаньон имеет то же место смерти, что и мы. Это стоило того. Северная тьма, мы отправимся в следующий этап нашего путешествия, и вы не будете жить еще долго. Забитые внеземные боги и истинные бессмертные были убиты. Раху Нин просто убил их в ледяной холодной тишине. Он не испытывал большой ненависти к этим обычным внеземным богам и истинным бессмертным из цельных ворот. Однако это была война, и они были на неправильной стороне. Если бы он не уничтожил их,

и в войне будет трудно победить. Однако внезапное появление Нина из ниоткуда сделало цельные ворота полностью беззащитными. Его внезапное появление и его взрыв ужасающей силы мгновенно сделали усилия армии цельных ворот бессмысленными. Она полностью и бесповоротно рухнула, и поэтому результат состоял в том, что эта битва, самая критическая битва в Третьем Царстве в войне за кармическую удачу, закончилась через несколько месяцев. Главный мир охотника. Внутри императорского дворца. Желтый император Сюань Юань организовал огромный праздник и пригласил многих глав крупных держав, внеземных богов и истинных бессмертных, которые сражались в битве. Хотя Нин также принимал участие в банкете, он ушел очень рано. Он сидел в беседке. Хлопья снега кружились вокруг него. Нин сидел один, графин с вином и бокал стояли перед ним. Он тихо потягивал вино. Когда оно вливалось в горло, оно приносило теплоту. Старшая сестра-ученица, согласно тому, что сказал мне бог мира северного покоя, все возможно в бесконечном хаосе. Взгляд Нина был устремлен вдаль. Даже у небесного большого дворца есть ресурсы, которые были намного мощнее, чем бог мира северного покоя. В исконном хаосе есть ресурсы, которые значительно опережают богов мира в силе. Сессия бог мира еще не окончена. Как только человек достигнет стадии мира-мира, в реке судьбы можно будет найти истинную душу. Твоя истинная душа была разрушена. Даже боги мира могут спасти вас. Но если в будущем я смогу превзойти стадию бог мира и достичь еще более высокого уровня, возможно, я смогу спасти тебя. Именно это Нин тихо говорил себе. Бог мира северный покой сделал Нина своим преемником. Таким образом, он оставил после себя многие техники, а также многие записи о некоторых близлежащих державах и много знаний об исконном хаосе. Вот почему Нин прекрасно знал, что самый драгоценный предмет, который имел бог мира северного покоя, божественный меч фиолетовая жемчужина, был чем-то, что было далеко за пределами возможностей богов мира и бессмертных хаоса. Нин знал, что в исконном хаосе существовали фигуры, более мощные, чем даже боги мира и бессмертные хаоса. До этого у Нина не было особых амбиций. Он чувствовал, что быть способным выжить в этом бедствии и жить мирной жизнью впоследствии в Третьем Царстве будет достаточно. Хотя в будущем его клятва жизненной силы заставила бы его искать небесный большой дворец, это было что-то, что произойдет только в далеком будущем. Но сейчас Нин был полон амбиций. Он хотел идти дальше по тропе. «После окончания войны я оставлю своего первобытного двойника, чтобы позаботиться о моей дочери, а затем сделаю то, что требует от меня клятва жизненной силы. Я войду в исконный хаос и найду небесный большой дворец. Я взберусь на все более высокие горы и буду двигаться все выше и выше, потому что, пока путь бессмертного совершенствования поистине бесконечен, наступит тот день, когда я спасу тебя», — сказал про себя Нин. «Младший ученик-брат», — раздался голос. Нин повернул голову. Кто-то только что вошел во двор. Это был старший ученик-брат Серебряная Луна. Серебряная Луна посмотрел на Нина. Он чувствовал скрытое одиночество Нин, и он не мог не вздохнуть сам. Когда сестра-ученица Серебряной Луны погибла, он был так же расстроен, как Нин. Прошло много времени, прежде чем он смог контролировать свои эмоции и снова веселиться, но на самом деле это было не что иное, как подавление этих чувств в сердце. Он никогда их не забывал, и когда настал шанс дать им выход, он позволил им взорваться. Когда он посмотрел на Нина, ему казалось, что он смотрит на свое прошлое. «Старший ученик-брат», — сказал Нин. Серебряная Луна подошел, а затем сел перед Нином. Он смотрел на бокал с вином на столе. «Всего один бокал, так как вы пришли, естественно, будет еще один». Нин махнул рукой, и еще один бокал с вином появился на столе. Нин взял графин с вином и налил бокал своему старшему ученик-брату.